Надосика Угуису, моя сестра. Надосика была на 2 года младше меня, но никто никогда бы не подумал, что мы кровно связаны. Она блистала так же, как я оставалась тихоней, что бы она ни вытворяла, вокруг нее всегда светил ореол, будто она постоянно пыталась поделиться своим светом. Она была популярной везде, всегда находилась в центре внимания. Наша семья не стала исключением. Я всегда считала, что у Надосика ведущая роль, а я не более чем счастливый актер, которому сильно повезло попасть к тому же агенту и в ту же среду. Так было ровно до моего 2-го года в старшей школе, когда Надосика убили. Ее прекрасное красноречивое лицо, ранее сверкающее подобно калейдоскопу, было соскоблено, а фарфорово-белая левая рука срезана по запястье. На удивление, труп Надосика представлял собой просто мертвое тело, и это показалось мне таким странным. Она не взяла на себя ведущую роль в другом мире. Наш мир не остановился от ее смерти. А вот наша семья единственная, что было уничтожено. Надосика Угуису, первая жертва убийцы Маскарад, ее дело перекраивали в СМИ, пока оно не обратилось в карикатуру. Ее фотографии крутили по телевизору снова и снова. На ней она без макияжа застенчиво улыбалась. Казалось, она выпрашивала фотографа перестать ее снимать. Оно появилось в сети, и не было намека на его исчезновение. Кто-то стал винить жертву в своей смерти, и необоснованная клевета полилась на мою сестру нескончаемым потоком. Из-за известности убийцы у нас, ее семьи, не было возможности забыть об этом болезненном инциденте. Когда бы мы ни включали телевизор, выходили в сеть, постоянно натыкались на ее смерть, словно ее пихали нам прямо в наши лица. Нас изранили, эмоционально уничтожили, словно случайного прохожего зарубил самурай, чтобы испытать новый клинок. Когда я решила стать сотрудником полиции, все пытались отговорить меня от этого. Они говорили: «Лучше тебе забыть об этом. Ты должна оставаться на своем пути. Месть — это не выход». Я понимала, что они пытались донести. Я знала, о чем они говорили. Быть может, и даже посоветовала бы то же самое тому, кто побывал на моем месте. Но это произошло в моей жизни. Не притворяйтесь, будто понимаете. Меня лишили всех дорог, кроме той, по которой иду сейчас. Однако, сейчас меня многие, наверное, не поймут. Для меня мир не погрузился в яростный огонь, подпитываемый чувством мести просто потому, что я стала офицером полиции. Я жила своей обычной жизнью. Я каждый день наслаждалась всем, чем только могла в этом мире, просто не могла забыть случившееся с Надосика. Я постоянно молилась за будущее, где маскарады поймали и разоблачили его как черствого, крохотного подлого преступника. Так мир потеряет к нему интерес, и мы, наконец, сможем упокоить смерть сестры. Ямадзи хлопнул в ладоши, и я пришла в себя. «Впечатляюще, док», — сказал он. «Я думаю, даже принцесса будет рада твоему участию в этом деле после этого представления». Я стиснула бумажник, который никогда не покидал меня. Когда я думала о фото внутри, меня наполнила ненависть к убийце. Ямадзи прав. Я хотела поймать убийцу-однокашницу так быстро, насколько это вообще возможно. «Доктор Хигана», — сказала я, — «мы будем признательны вам за помощь в расследовании. Если просить его о помощи означало нарушить закон, тогда я не могу сказать, правильно так поступать или нет. Но сейчас я могла только склониться и попросить о ней». «Ладненько», — оживленно сказал Ямадзи. «С этим разобрались. Мы расскажем тебе все, что нам известно». Когда доктор Хигана выслушал нашу информацию, включая алиби вовлеченных, он снова взял в руки стеклянный куб-головоломку и начал медленно вращать его. После нескольких кругов он внезапно остановился и скрестил руки, в одной из которых все еще находился этот куб. «Этого должно быть достаточно», — расслабленно произнес он. «Ямадзи, мне нужна ваша помощь в приготовлениях. Можете быстро собрать всех троих в одном месте?» «Как и всегда, док. Я предполагал, что ты так скажешь, поэтому попросил своих ребят доставить их 8 в участок в комнату для допросов». «Впечатляюще. Впрочем, как и всегда, Ямадзи. Хорошая работа». Я изумленно слушал их разговор, имея в виду, в их глазах они словно уже поймали убийцу. Но затем я заметила, как Ямадзи положил леденец в рот со спокойствием, и тогда поняла. Он заправду думал, что словил его. Доктор Хигана взял запутанное дело на себя, когда у нас с Ямадзи возникли трудности, и раскрыл его, основываясь только на поверхностной информации. Я качнула головой прежде, чем пришла к заключению. «Нет, нет», — сказала я. «Невозможно! Вы даже место преступления не видели, доктор Хигана. Насколько бы хороши вы ни были, все равно должны принять тот факт, что слишком рано делать какие-то выводы, разве нет?» «Возможно», — смиренно произнес он, но в глазах я видел непоколебимую уверенность. «Вы не понимаете», — запротестовала я. «Райна Мёка была особенным человеком. Она не просто жертва. Да нет, я все понимаю. Как бы странно это ни прозвучало, она действительно не жертва, а вполне может быть убийцей. Потому как он произнес эти слова, мне было тяжело определить, шутка это или нет. После он улыбнулся мне. Ямадзи увидел меня во взволнованном состоянии, поэтому подошел сзади и нежно положил руку на спину. Он словно пытался сказать: «Знаю, как ты сейчас себя чувствуешь, но попытайся понять». Подумал типа. «Итак, док, в участок?» — подтолкнул Ямадзи. «Да, но перед этим мне хотелось спросить кое о чем тебя, Юрий». Доктор Хигана направил взгляд на меня. «Кто, как ты думаешь, убийца?» «Что?» — озадаченно спросила я. Ямадзи взглянул на меня и медленно качнул головой. «Нам правда нужно ее спрашивать, док. Она вообще-то тот еще новичок со значком». «Ни в коем разе она не новичок. Когда человек становится окончательно одержим чем-то одним, мне невероятно интересно послушать его. Меня выжили досуха, а теперь он рассматривал меня. На взгляд доктора Хигана был серьезен, он искренне считал меня полезной. Выражение его лица требовало серьезного ответа, даже если сказанное мною будет непомерно глупым. Я... В этом деле есть и другие люди с мотивами. Метод убийства не соотносился со стилем маскарада, убийца не забрал с собой срезанную часть тела, и жертва сама по себе была таинственным человеком. Однако мою теорию это никак не изменило. Я думаю, маскарад наш убийца. Я планировал держать эту теорию при себе до тех пор, пока не соберется достаточно доказательств. Так надо мной не будут смеяться. Но, столкнувшись с искренностью в глазах доктора Хигана, я сказала, что думала на самом деле. «Принцесса, принцесса!» — вмешался Ямадзи. «Твою мать, это не может быть он! Я говорил тебе, если не можешь объективно смотреть на дело, тогда немедля оставь его. Ты меня слушала вообще?» Он выражал недоверие, что неудивительно, и начал чесать голову. Но серьезное выражение лица доктора Хигана ничуть не изменилось. Его глаза, казалось, сверкнули еще сильней. «Юри», — сказал он, — «текущие доказательства опровергают теорию о причастии маскарада к этому убийству. Это еще не все, конечно, но ты определенно согласишься с ними, я прав?» «Да». «И все же ты подозреваешь маскарада. Предполагаешь, что твои доказательства дискредитируют материалы, которые есть у нас сейчас?» «У меня нет доказательств». Ямадзи раздраженно качнул головой, все еще держа леденец во рту. «Я хочу взяться за одно преступление маскарада. Я прекрасно осознаю свою предвзятость, но я не пытаюсь рисковать. У меня нет доказательств, но есть причина. Я хочу ее услышать», — призвал доктор Хигана. «Я выдвинула теорию, что маскарад совершил это преступление, и пришла вот к какому заключению. Для маньяка очень удобно вышло, что Рейна Мёка стала жертвой». Ямадзи сохранял суровое выражение лица. «Удобно, блин. Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Это немного трудно объяснить». «Имеешь в виду, что ее стопа была красивой?» — сказал доктор Хигана. «Это предпосылка. Но есть еще нечто большее». Я начала терять уверенность по мере рассказа, осознавать, насколько необоснованной выходила моя теория. «Док», — обратился к нему Ямадзи, — «я не думаю, что нам нужно серьезно прислушиваться к советам принцессы, правильно? Слишком много затуманивает ее разум». «Еще как нужно. Маскарад — известный убийца. Мне бы тоже хотелось поймать его, и никто не желает этого больше, чем Юри. Даже если ее одержимость теоретически выбивает из колеи, доводы все равно имеют ценность в качестве отправной точки». «Так вот, что ты задумал». Ямадзи потер подбородок. «Но на носу ожидается встреча с тремя людьми. Давай обсудим теорию по дороге в участок. Юрий, извини, придется отложить наш разговор, но ты не против?» «Да, конечно». Еще до того, как я закончила фразу, доктор Хигана опустошил чашку кофе, схватил планшет под мышку и встал. Жест казался небрежным, но таким изысканным, что я задержала на нем восхищенный взгляд. «Доктор Хигана, могу я спросить кое о чем?» Его движения были столь элегантны, что мне казалось преступлением прерывать их. Но я все равно задала ему вопрос. «Вы уже определили подозреваемого?» Доктор Хигана ответил, не глядя на меня. «Да, я выведу на чистую воду ее отца». Меня, естественно, поразил столь быстрый вердикт. Доктор Хигана подмигнул, пояснив. «Шутка».